открыто поставившего целью своей жизни смерть тирана и людоеда Бонапарта. Все это, несомненно, указывало на существование тайного заговора против новорожденной империи. Кантегор не мог скрывать свою радость. Мечта, которую он втайне лелеял долгие годы, близилась к осуществлению. Прошло с этого дня 2 месяца, и он добился в Париже приема у министра юстиции. Двери Фуше открылись перед ним, когда он разложил перед ним свои важные бумаги и доказал все их значение. Министр полиции спросил, что он желает получить в награду. Тогда Кантегор, не задумавшись ни на одно мгновение, без запинки ответил: «Место в полиции. Мой отпуск кончился. Я хочу быть полезным и знаю, что могу им быть». Фуше улыбнулся. Хитрый, смелый плут понравился ему. Он немедленно зачислил Кантегора в отряд особых шпионов. Ему не пришлось раскаяться в этом, по крайней мере, сначала. Жером Кантегор сделался политическим агентом, что он справедливо или нет считал своим призванием. Его дебют был удачен. В то же лето он нашел случай зарекомендовать себя, и вот каким образом. Только что утвердившись в своих новых обязанностях, он первым долгом позаботился разыскать самолично тех лиц, имена которых он нашел в письмах Армана де Т., окончившего свою жизнь при его неблагосклонном участии. Рибьер и Полиньяк содержались в Винсентской тюрьме. Преследуя Бруслара, он потерял напрасно время и труды, безуспешно разыскивая следы того, кого прозвали неуловимым. Ни малейшего указания, никакого следа он не нашел. Ему больше посчастливилось относительно Иммармона и Трюнже де Трем. Он узнал, что единственные дворяне во Франции, носившие эти имена, жили оба в замке де Пали близ Компьена. Эти оба эмигранта, казалось, примирились с событиями дня и жили спокойно, вдали от политических течений, занимаясь единственно своими имениями. Обоим им едва было по 25 лет. Граф Жан де Прюнже выказывал большую привязанность к своей кузине Изабелле де Мармон, отвечавшей ему взаимной нежностью. Если они имели какие-нибудь замыслы, то скрывали их очень искусно. В их тихой деревенской жизни ничто не возбуждало подозрений. Во всяком случае, их место пребывания было теперь известно. Кантегор, еще малоопытный в делах политики, не брал в расчет женщин. Из всех поименованных в письмах лиц для него оставался теперь загадкой молодой король. Какой бог его знает? О котором писали, что он без ума влюблен в Полину Боргезе. Найти след было нетрудно. Он вел в Рим. Там Жером Кантегор узнал много нового, собрал разные сведения и не сомневался уже в том, что попал верно, и его попытки увенчаются успехом. Фуше поддерживал его, рекомендуя молчание и осторожность. Из Рима Кантегор вернулся в Париж, преследуя по пятам красивого молодого человека с изящной фигурой и темно-синими большими глазами, называвшего себя де Гранлисом. Он казался очень благородным, созданным для поклонения и преданности. Но вместе с тем, в течение всей своей жизни, в прошлом и в настоящем, был одним из самых несчастных, несправедливо преследуемых судьбой людей. Около 7 часов одного из июньских вечеров Кантегор следовал за этим молодым человеком через заставу Руль, где тогда оканчивалась деревня Нельи под Парижем. Шпион следил за ним по всем улицам, среди прохожих как тень, не пуская с него взора, ни на минуту не теряя его из вида, пожирая его взглядами. Передать его в руки полиции было величайшей удачей, потому что он был беглецом и изгнанником почти со дня рождения. и во время террора, и во время директории, преследуемой консульством,